Сыщик подошел к окну, чтобы еще раз взглянуть на старика. Помощники последовали его примеру. Старик, выйдя из подъезда, весь сгорбившись, тихими кошачьими шагами добрался до середины улицы. Там он остановился ненадолго, в то же время пристально вглядываясь в темный подъезд противоположного дома. Потом вдруг вскинул обе руки, словно защищаясь, весь затрепетал и, как бешеный, бросившись бежать дальше по улице, вскоре скрылся за углом. — Бедняга, — сказал Пинкертон с состраданием. — Он действительно не в своем уме. Помощи ему надо искать не у нас, а у врачей. Взяв пальто и шляпу, сыщик произнес: — Сейчас я отправляюсь в Нью-Хейвен по делу о хищениях у золотопромышленников. Раньше завтрашнего утра мне едва ли удастся вернуться, да и точного адреса я не могу вам дать. Поскольку в данное время у нас нет в работе никакого особенно важного дела, то я могу спокойно ехать. Если же в течение этого дня появится какое-нибудь новое серьезное дело, то вы за него беритесь, а я уж займусь им завтра с утра, когда вернусь. С этими словами Пинкертон вышел из конторы, и его верные помощники остались в одиночестве. Потолковав еще немного о сумасшедшем старике, недавно покинувшем их контору, они только собрались взяться за какую-то переписку, как вдруг Боб, невзначай еще раз подойдя к окну, невольно вскрикнул от удивления. — Моррисон, ради бога! — Что случилось? — Вот он, рыжий дьявол! Молодой сыщик указывал на подъезд противоположного дома. Из него как раз в это время выходил человек богатырского роста и телосложения. Он был облачен в темно-синий поношенный костюм, а из-под грязной фуражки выбивалась копна густых огненно-рыжих волос. Длинная запущенная борода такого же цвета обрамляла некрасивое рябое лицо, а из-под нависших рыжих бровей выглядывали неспокойные сверкающие глаза. Постояв на пороге, человек посмотрел по сторонам. На секунду его взор, выражавший злобный интерес, остановился на окнах конторы сыщика, но за плотными занавесками он не мог разглядеть наблюдавших за ним молодых помощников Пинкертона. Моррисон и Боб с удивлением переглянулись. — Рыжий дьявол, — тихо повторил Моррисон. — Видно, старик не такой уж и сумасшедший, — заметил Боб. Этот молодец едва ли отличается добропорядочностью и кротким нравом и, пожалуй, вполне заслуживает прозвище «Рыжий дьявол». Он стоит как раз у того подъезда, в сторону которого недавно так пристально всматривался старик, прежде чем обратиться в бегство. Наружность у него прямо-таки злодейская. Я легко могу себе представить, что этакому молодцу нетрудно свести с ума старого, дряхлого и, быть может, одинокого человека. Жаль, что начальника нет. Он наверняка немедленно установил бы слежку за этим типом. Старик ушел от нас, не получив помощи. Это вполне понятно, потому что поведение его действительно можно было объяснить только сумасшествием. Но теперь наша прямая обязанность прояснить это странное дело. Я пойду за ним. Разумеется, если тебе нужна будет помощь, я на всякий случай буду оставлять меловые пометки, — продолжил Боб. Надеюсь, что если бедному старику действительно грозит опасность со стороны этого рыжего молодца, мне удастся его спасти. Молодой сыщик вышел из конторы, а Моррисон из окна продолжал наблюдать, как рыжий неторопливо тронулся вдоль улицы, а новоиспеченный преследователь осторожно последовал за ним. Вскоре оба скрылись за углом. Во власти рыжего дьявола. Рыжий, по-видимому, нисколько не опасался какого бы то ни было преследования. Он спокойно шел своей дорогой, не оглядываясь, и преследовавший его Боб начал уже сомневаться в том, что этот тип действительно имеет какое-то отношение к полубезумному старику. Вполне можно было допустить, что старик, одержимый манией преследования, встретил когда-то на улице этого, без сомнения, пугающего на вид молодца, и в нем, как и во всех вообще людях, тотчас же предположил врага, готового покуситься на его жизнь.